сидеть в хорошем доме. Перед таким чудом, как телевизор, рядом с сыном, с взрослым уже сыном, и вот так коротко, со взаимным пониманием, переговариваться с ним. От чувства этого даже перехватило дыхание. Но тут же за счастьем, за радостью, как лавина с гор, обрушилась тяжелыми, ледяными, смертельно страшными глыбами то, его прошлое, его детство. И снова точно призрак встал перед ним Шишка. Чтобы стряхнуть с себя обвал воспоминаний, Иван позвал жену, крикнул ей, хлопотавшей в кухне. «Тась, ведь договорились, выходной есть выходной. Иди будем смотреть фильм». Таисия Михайловна выглянула из двери. «Нужно же детям обед приготовить?» «Мама, с укором», — сказал Корней. «Что у нас, сами их руки отвалятся?» «Да, по его Корнею разумению можно обойтись без обеда. С него достаточно куска хлеба и стакана молока. Но Валька и себя, и всех их приучает жить культурно, требует обеда полноценного, не менее чем из 4 блюд, чтобы стол был застлан чистой скатертью, и перед каждым стоял полный прибор — тарелки, вилки, ножи. Она уже укоряла мать, что та в собственном доме часто перекусывает, как на вокзале. А с Корнеем, с его мужиковатостью, Валя ведет настоящую войну, поставила себе цель обтесать брата. Валя, конечно, упрекнет, сами пошли в гости, а им не приготовили ординарного блюда». Ивану очень захотелось, чтобы жена села рядом. За 5 дней, как разнесся слух о возвращении Шишки, он убедился, что только дома, около Таси, прошлое отступает, и он живет своей обычной жизнью, обычной заботой, чтобы всем было хорошо, ему, детям, совхозу, всем людям, для которых он старался лучше собрать урожай, а завтра повезет в Минск помидоры и огурцы. Но стоит ему остаться одному в кабине автомашины или на поле, прошлое снова наступает, овладевает им. 5 дней он борется с желанием пойти и посмотреть на пришельца из небытия, но каждый раз сдерживает себя. Возможно, боится, что от встречи той станет еще тяжелее. Возможно, надеется, что Шишка только наведался и снова исчезнет, о нем забудут. Он, Иван, тоже забудет, и вся жизнь пойдет по-прежнему. Тася о своих переживаниях сказал глухо и был немного разочарован, что она не поняла его, как обычно, с полуслова. Но потом рассудил, что, может, и не нужно ей тоже так близко к сердцу принимать этот приезд и мучиться вместе с ним. Зачем? Тася, выглянув из кухни, заинтересовалась фильмом. Стояла в дверях, смотрела. Иван встал, уступил ей свое кресло. «Сядь, посмотри. Ну, ее кухню. Можно же нам отдохнуть?» Женщину тронуло внимание мужа. «Ванечка, я бы с радостью, но, ей-богу, не могу оставить детей без обеда. Ты нам пососки дай», — хмыкнул Корней. «Не понимает», — с сожалением сказала Таисия Михайловна мужу, кивнув на сына. А он, отец, очень даже понял это материнское стремление устроить детям праздник. И ему вдруг захотелось остаться на весь день дома, чтобы у них действительно был семейный праздник, не идти в гости. А вчера обрадовался приглашению. Забыть обо всем в хорошей компании, в застолье. У Якова Коржова младший сын вернулся, отслужил на флоте. Яков, хотя и старший по возрасту, давний верный товарищ, еще в МТС вместе работали. Краснофлотец этот, Андрей, ровесник Валин, вместе крестины справляли, кумились. И потом сам он, Иван, когда-то мечтал о море, о флоте. Разве не интересно послушать такого парня? Плавал в Средиземном море, видел и Грецию, и Египет, и Францию. А тут расхотелось слушать и о море, и о дальних странах. Подумал, что нужно будет выпить, и, наверное, немало. Умеют его друзья погулять, а тут такой повод, и почти испугался. Впервые в жизни. неизвестно, каким он станет, когда выпьет, при теперешнем своем душевном состоянии.